Глава 13. Проводником был один из смутно знакомых воинов. Помнится мне, он участвовал тогда в моей охоте за клыками тигров, но имени его я вспомнить не мог. С тех пор прошло немало времени, да и имена у Булроушей вели заковыристые, не запомнить такие с наскока. Я сколько лет уже знаю старейшину, но его имя даже спрашивать боюсь, а то как скажет, а я по старой привычке забуду. Впрочем, имена всех подданных не запомнить, а старейшины имя как-нибудь попозже да вызнаю. Хотя, почему бы не сейчас? Старейшина, как-то так вышло, что имени твоего я не знаю. Как тебя именовать? Гларифхоль, ваша милость. Я протянул руку Гларифхолю, скрепляя знакомство вечным жестом. Рад, наконец, познакомиться. Что же, давай перейдем к делу. Воин, ты готов? К чему готов? Над его ответом я призадумался. Может, он и хороший боец, но туговат на мысль, а это для разведчика смерть. А посему я повернулся вновь к Гларифхолю. Этот не годится, нужен другой. Старейшина грустно покачал головой, но заканчивал свое движение уже на ходу, стремительно покидая помещение. А вот воин решил, что его оскорбили. «Почему это я не гожусь? Я один из лучших». Я на миг задумался. «Убить его?» Да как-то не хочется каждое свое прибытие в эти земли отмечать кровью. Просто прогнать. Так может не уйти и случится первый вариант, а убивать мне не хочется. Значит, надо как-то поставить его на место словами, ну или хотя бы попробовать. Знаешь, какое главное оружие разведчика? Копье вообще для разведчика так себе оружие. Большое, неповоротливое, не способное поразить на ближней дистанции. Если метнешь, останешься без оружия. Если схватят, аналогично. Нет, оружие разведчика, если брать прямой смысл этой фразы, это нож. Но сам вопрос подразумевает разум и то, что с ним связано. Разведчик должен думать, анализировать, подмечать, запоминать, импровизировать. Ответ по большей части кроется в самом названии. Разведчик — это кто? Тот, кто добывает информацию. Да, их готовят и для возможности совершить силовую операцию, но первоначально эта задача иная. Ты же можешь быть неплохим воином. Может, ты хорошо знаешь места, так как охотился на тигров многие годы, но это не делает тебя разведчиком. А мне сейчас нужен именно тот, кто поможет добыть информацию и при этом выживет. Воин крутанул копье, но не воинственно, а с таким видом, будто сейчас зашмыгает носом. Копье — хорошее оружие. Копье — превосходное оружие, я бы сказал, что одно из лучших. И, пожалуй, на мой взгляд, лучшее в сражении с троем. Но мы идем не с троем, ставим перед собой другую задачу, потому приходится делать другой выбор. Вот когда мы пойдем изничтожать популяцию тварей, вот тогда, да, ты будешь в первых рядах. Воин как-то по-мальчишески улыбнулся. Я же похлопал его по плечу. «Удачного тебе дня. А мне, насколько я вижу, пора идти». Вдали действительно показался старейшина с новым воином, так что я поспешил закругляться с разговором. Впрочем, своей задачи я достиг, и этот любитель копий не таит на меня зла. Эх, было бы всегда так просто, я бы имел куда меньше врагов, ну или недоброжелателей. Вот только если каждому все объяснять, то жизни не хватит на разговоры, а посему придется следовать правилу «проблемы дебилов остаются проблемами дебилов». И пусть разгребать их приходится всем, на кого эти дебилы обратили свой взгляд, однако пытаться удержать дебилов в узде куда более трудозатратно, чем последних вырезать в тот момент, когда они переходят черту. Так что сегодняшний диалог скорее исключение. Отправив бойца, который даже не представляет, сколь близко подошел к черте смерти, глянул вдаль, и пока еще Гларифхоль с новым проводником не подошли к нам, я повернулся к Демелле. «Я пойду разведаю. Может, что-то предприму. Не знаю еще, что за картинка сложится. Нам на время, пожалуй, стоит разойтись, хотя я и не сомневаюсь в твоих силах, но думаю, что будет совсем странно, если богиня пойдет на полевое задание. Хватит с них и одного короля на побегушках». Демелла звонко рассмеялась. «Не скажи такое кому другому. Это слова для крайне ограниченного числа ушей». «Да я понимаю. Если есть желание, пообщайся со старейшиной или жрецами своими. Если упомянут проблему, решение которой будет моей компетенцией, скажи мне, хорошо?» «Обязательно. Будь аккуратен, Мираж. Тут творится что-то непонятное». «Все непременно». Я улыбнулся Демелле и кивнул. Продолжать мы не стали, так как подошли старейшина и его протеже. Новый Булроуш, которого привел Гларифхоль, был куда более смышленым. Так что я отправился на вылазку именно с ним. Маршрут был мне смутно известен, впрочем, это не помешало мне любоваться окружающим пространством так, словно я здесь первый раз. А ведь с некоторой натяжкой можно было сказать и так, ибо с возвращенным в это место светом пещера преобразилась так, словно это было совсем другое место. До первой точки, а именно до реки, мы добрались быстро. Что удивительно, но я застал своего старого знакомого Гроля на том же месте, где увидел его в прошлый раз. Вот только сейчас пирс, с которого он рыбачил, был обложен булыжниками и превратился в укрепление. А рядом располагались тройка копейщиков. Увидев меня, Гроль вскочил и бросился ко мне. «Мираж, рад тебя видеть! То есть вас, ваше величество!» «Гроль, здравствуй, друг мой! Все рыбачишь?» «И тебе можно на «ты»?» «Рыбачу. Я же один из лучших в этом деле, так что профессию не поменял, пусть она и обрела малость иную специфику». «Ты про этих хлопцев с копьями? Они необходимая мера. Из воды лезут ужасные твари порой. Я иногда не знаю, кто из нас за кем охотится. Я за рыбой или она за мной?» «Я могу тебе помочь?» «Чем? Я хороший рыбак. Эти ребята хорошие воины. Мы справляемся, это наша работа, за которую нам хорошо платят. Разве что чудовищ всех перебьешь, но как это сделать, мне кажется, нереально». «Я обдумаю это, друг». Пока я говорил, колокольчики на сетях задрожали, Гроль метнулся к ним и с помощью сложной системы блоков рванул сети из реки. Вот только вместо рыбы внутри оказалась непонятная хрень. Нечто напоминающее осьминога, вот только покрытое хитином. Это существо чем-то напоминало паука, паука с удивительно толстыми и подвижными лапами. Воины, что при первых же звонках колокольчиков бросились к Гролю, тут же подняли тварь на копья, вот только та оказалась на удивление живучей. Тварь брыкалась, тянула и рвала сети, к тому же последнему помогали и копья, что не могли при всем умении бойцов попадать всегда в просветы и рвали веревки сети. Но при всей мощи твари бойцы уверенно одерживали верх до тех пор, пока та не вывалилась на пирс. Вот тогда началась настоящая вакханалия. Одного из воинов выбросило за борт баррикады, а спустя пару ударов сердца он буквально разорвался изнутри, так как существо весьма большой мощи ударило тому в живот. Чуть позже щупальце, выброшенное на пирс твари, ударило в грудь Гроля, но, к счастью, того отбросило на берег, а не в воду, в которую страшно было соваться даже мне. Вот только теперь оставаться в роли наблюдателя я не стал, а прыгнув вперед, бросился на помощь. Как ни крути, но разница в уровнях сделала свое дело, и через несколько секунд тварь, превращенная в нарезку, испустила дух. Подойдя к бортику, я заглянул в мутную воду, но лишь за тем, чтобы не разглядеть ничего. Не помогали ни мои способности, ни уровни, ни опыт. «Да, дело дрянь. На сегодня закругляйтесь с рыбалкой. В команду поддержки добавьте людей с гарпунами и лассо. Всех тварей обездвиживать. Подобные потери недопустимы». «Сделаем». Голос моего старого товарища был понурым, что и неудивительно, когда на твоих глазах умирает твой друг. Сжав тому плечо, я кивнул своему проводнику. «Идем к тиграм. Надеюсь, там хоть ситуация не такая». «Не такая, там хуже». Повисло тягостное молчание, однако останавливаться перед плохими известиями я не мог. Моя должность и тем более профессия вынуждали посмотреть страху в глаза, изучить своего противника, а затем воткнуть клинок в спину в самый неподходящий момент для противника, чтобы те самые глаза остекленели из-за ушедшей из них жизни. Та часть пещеры, где находились тигры, была куда дальше, а посему путь туда занял прилично больше времени, особо в том моменте, когда мы уже приблизились. У Булроушей не было способности инвиза, а потому нам приходилось пробираться с куда большей осторожностью, чем делал бы это я в одиночку. Вот только и по-другому нельзя, так как надо вызнать все нюансы и ни в коем случае не пропустить какие-то важные детали. Как только от норки с туннелями, в которых жили тигры, показались на глаза, я остановил продвижение. «Давай сводку по местности. Откуда идут, какие противники, сколько?» «В целом мало что можно сказать с уверенностью. Вот из тех пещер, как и раньше, вылезают тигры. Вот только они совсем другие, да и больше их. А кто-то залезал в их пещеры? Что там внутри? Да были смельчаки, вот только кроме смелости нужны еще и мозги, которыми они не обладали. Все, кто забирался внутрь, в итоге мертвы. Не вернулся никто. Вообще». Булроуш говорил куда проще, используя более примитивные выражения, однако переводчик из Большого Кристалла работал на славу, так что я в целом разговаривал на комфортном для себя языке. С тиграми же была засада куда более глубокая. С одной стороны, нет никакой разведки. Все разведчики, сколь бы они не были умными, погибли. С другой стороны, у меня куда больше шансов. Я выше уровнем, у меня есть инвиз, причем прокачанный настолько, что обзавидоваться можно. Надо действовать, пока у меня еще есть зазор по времени. Ладно, я пойду, возглавлю список самоубийц. Жди меня здесь. Если через 2 часа не появлюсь, возвращайся в поселок. Если я вернусь с вестью, что ты мертв, то мне крышка. Так что давай без возвращений в одиночку. С чего ты решил, что я планирую быть мертвым? Если к этому времени я не вернусь, вовсе не обязательно, что я мертв. Я могу уводить преследователей по ложному следу, изучать противников, уничтожать их. Поверь, смерть последняя, на что я рассчитываю в этом плане. Похлопав разведчика по плечу, я ушел в инвиз, направляясь в новое приключение. На этот раз я не выманивал тигров наружу. Убить парочку из них не было основной задачей, и куда интереснее было то, как они обустроили свое жилище. Первая же пещера, в которую я вошел, смогла меня удивить. Пройдя внутрь метров на 40, я узрел весьма уютное гнездышко. На полу лежали шкуры, на которых ютилась самка тигра и 4 тигренка. Вот только они разительно отличались от тех животных, на которых я охотился в прошлый раз. И пусть на малышах это угадывалось смутно, но вот на тигрице было видно хорошо. Облезлая шкура, следы сотен и сотен шрамов превратили могущественного зверя в обезображенный комок мышц. Многочисленные схватки и раны заразили животное, так что теперь шкура зверя была в проплешинах, нагноениях и нарывах. И причину подобных симптомов я видел своими глазами. В одной из лопаток торчала так сильно знакомая мне лапа паука. Тигрицу было жалко, вот только помочь я ей не мог. Вырвешь лапу, а она в знак признательности вырвет тебе голову. К тому же это лишний шум, который мне совсем не нужен. Выходил я из пещеры в тоскливом состоянии, а ведь это была только первая пещера. К сожалению, заходя в другие места обитания животных, я раз за разом наблюдал схожие картины. Да, в целом уровень тигров поднялся, это стали куда более серьезные противники, но их суть была будто изуродована, и я не уверен, что цена силы была равноценна. Свой обход я завершил быстро. В бой вступать мне не пришлось, сильно таиться тоже. Инвиз, отточенное умение ходить бесшумно и мазь булроушей, сделавшая меня необоняемым, упростили миссию до прогулки. Да, прогулки с грустными видами и необходимостью соблюдать осторожность, чтобы случайно не попасться под несущуюся тварь, однако это мне удавалось на ура. К ожидающему меня булроушу я вернулся спустя 40 минут. Бедолага-разведчик спрятался за нагромождением камней и до слезящихся глаз вглядывался в ту сторону, в которую я ушел. Заставлять его переживать более необходимого я не стал, а проявился рядом. «Все в порядке, не переживай. Пойдем дальше, надо еще многое изучить». Булроуш выдохнул и улыбнулся. «Ты первый, кто вернулся после похода к тиграм. Знал бы, как я переживал в процессе». «Выходит, зря переживал. Так просто вам от меня не избавиться. А пока веди к следующей точке». «Другим тиграм?» Я на секунду задумался. А это по пути к паукам. Не совсем. Надо сделать небольшой крюк. Что же, давай сделаем. Если уж разведывать, то основательно. Этот путь оказался куда дольше. Мало того, что теперь мы передвигались по куда более опасной местности, так еще и относительно ровная дорога по каменному полу превратилась в адский аттракцион, где приходилось пробираться между острыми скальными породами, трещинами в основании пещеры и лавировать между гуляющими или отдыхающими животными. Последнее, пожалуй, было самым тяжелым, так как мой товарищ не мог уйти в инвиз и приходилось извращаться всевозможными уловками. Наконец, этот процесс мне окончательно надоел, особенно действовало на нервы неумолимо утекающее сквозь пальцы время, а посему, найдя удаленное от ушей и взглядов место, обратился к напарнику. «Сможешь описать мне примерный маршрут дальше?» «Могу даже показать. Видишь, вдали вон тот огромный кусок скалы, он торчит из земли 2 клыками. Кажется, что это 2 скалы, но на самом деле она одна. Нам туда?» «Да, там самое дальнее гнездилище тигров, и пусть они живут не в гнездах, но это место именуем именно так». «И почему же?» «На самом деле я могу об этом рассказать только, как говорится, в легендах. Как понимаешь, не я это место называл». Я огляделся по сторонам, ушел в инвиз и присел сверху камня. «Я буду наблюдать, а ты садись как можно ниже, можешь даже лечь, чтобы тебя случайно не заметили, и рассказывай». Булроуш стал располагаться внизу и готовиться к рассказу, а я тем временем задумался. С одной стороны, сказки не то, что нужно в условиях дефицита времени. С другой, здесь скорее не сказка, а сказание, а это нечто иное. Сейчас здесь творилась вакханалия, и мне нужна была любая информация для того, чтобы разобраться в текущей проблеме. Игнорировать вещи, к которым тебя подводит сам мир, крайне опрометчиво, а потому как бы не горел временной лимит. Мне надо набраться терпения. Да, есть вероятность, что это будет пустышка, но тут, как говорится, пока не выслушаешь, не узнаешь. Пока я внутренне настраивался к вдумчивому выслушиванию, незашоренному недовольством от остановки и анализу информации, Булл Роуш начал повествование. Давно, когда мы только оказались в этих землях, наши праотцы изучали это место впервые. Здесь ничего не имело названий, противники были неизвестны, было непонятно, как жить. Наше племя начало изучать все, что только было можно. Так наши воины добрались до этого места. Сейчас оно несколько изменилось, но тогда, по преданию, это место очень походило на гнездо орла. Я не знаю, кто такие орлы, однако описывается это именно так. Гнездилище тигров хотели назвать гнездом орла, но узнав, что живут здесь далеко не птицы, свое желание изменили, и теперь есть именно так, как есть. Булл Роуш замолчал. Я же вопросительно на него взглянул, даже забыв, что взгляда моего он не увидит. «Это все?» «Ну, да. Все, что я знаю». Я от досады чуть не сплюнул. Рассказчик из него так себе, да и информации никакой, если не считать то, что я и так знал. А именно нынешнее поколение не видело птичек. Ладно, пташек я им покажу, а пока сосредоточимся на другой задаче. Так, а пауки где? Дальше мы туда не совались. Столь отъявленных смертников среди нас нет, но издалека мы их видели. Если забраться вон на тот выступ, то можно увидеть вон там пещеру, из которой они лезут. Как вспомню, аж пробирает, будто в ледяную воду окунули. Прикинув для себя направление и придя к тому, что дальше мы будем только замедляться, причем без надобности, я спросил. «Ты сам назад доберешься?» «Да, но не хотелось бы. Все-таки я взял ответственности и костьми, и полягу, но спасу». «Дальше, если пойдем, то точно костьми поляжешь. Вот только не спасешь, а скорее наоборот. Разворачивайся и в поселение. Если кто будет возникать, говори, что это мой прямой приказ. Как и заткнуться всем недовольным, включая старейшину. Вздумает ослушаться. Я по возвращению ему устрою праздник жизни. А может, это сделает Демелла. Уверен, она наблюдает за нами всеми возможными способами». По земле пробежал солнечный лучик и, застыв перед лицом Булл Роуша, сложился в улыбающийся смайлик. «Вот тебе и подтверждение. Все, дуй домой, над тобой покровительство богини. Сам же я пойду дальше. Поверь, так будет и быстрее, и безопаснее». Отдав приказ, я пожал руку опешившему от внимания богини воину и, уйдя в инвиз, отправился дальше. «Надо выяснить, что здесь творится за задницей, и лечь спать. Завтра будет турнир, и я не мог его пропустить». Те награды, что обещаны, это то, что нельзя упускать из своих ручек. И пусть там будет 90% игроков выше меня уровнем, все игроки с классной экипировкой и подготовкой, но ведь я не лыком шит.